Ануб. Стоимость 554 золотых. Интеллект 55. Сила 50. Ловкость 45. Выносливость 50. Сила магии 14. Устойчивость к откату 5. Ментальная выносливость 5. Жизни 2175. Мана 50. Сопротивление к магии 24. Умения. Владение копьем 4. Владение мечом 4. Ношение тяжелого доспеха 4. Клыки маленькие. Строевая подготовка. Регенерация 1. Легионер. Лидер. Крупный. Забрать душу. Вернуть душу. Разрубающий удар. Стая. Когда-то, принимая решение о выборе расы и кланов, я отмечал пользу многих существ. Гнолы радовали своей дисциплинированностью, филины – навыками стрелков и скалолазов, гарпии и сирены – полетом. Но среди всех существ именно анубы вызывали самый большой восторг, и сейчас, в очередной раз вглядываясь в их характеристики, я вновь испытывал удовлетворение. Навыки владения оружием, высокие физические характеристики, исполинский рост, строевая подготовка – все это делало из анубов лучшую тяжелую пехоту этого мира. И да, гномы с этим наверняка могли бы поспорить, но ну их к черту, этих коротышек. Я сказал лучшая и точка. Что же касается умений забирать и возвращать души, то они вовсе являлись песней. Первое являлось эффективным способом лечения, и даже не сработав могло ошеломить противника. Второе же обещало существенно сократить потери. Главное при этом отыскать целителей, которые бы могли подлатать мертвое тело, в которое анубы возвращали душу. Но тут мне обещали помощь волхвы викингов, некоторые из которых как раз специализировались на подобном, а еще можно было подготовить шаманов из гнолов. Но это тогда, когда до них дойдет все разраставшаяся очередь строительства. Впрочем, я слишком отвлекся на посторонние размышления, а на повестке дня все еще висел вопрос – как улучшить боевые качества этих товарищей? Увеличение стоимости найма на 10% давало целых 55 очков характеристик, равномерно размазывающихся по 7 направлениям, из которых лишними выходили ментальная выносливость, стойкость к откату и интеллект. Последний был, разумеется, полезен всегда, однако анубы и так были довольно умны, а с прибавкой дополнительных очков и бонусом от вселяющего разум 2 становились и вовсе профессорами. Что казалось излишним, этими параметрами можно было пожертвовать ради действительно важных для анубов значений, силы, выносливости, ловкости и силы магии. С первыми тремя, полагаю, все и так понятно. Анубы – это тяжелая пехота, каждая единица в физике им в плюс. А вот сила магии играла у них особую роль, ибо именно ее значение отвечало за возможность срабатывания навыка «забрать душу», способности мгновенно убить противника, одновременно исцелив себя. Исходя из этих рассуждений, новые характеристики анубов вышли такими. Ануб. Стоимость 609 золотых. Интеллект 66. Сила 60. Ловкость 56. Выносливость 60. Сила магии 24. Устойчивость к откату 12. Ментальная выносливость 11. Жизни 2640. Мана 110. Сопротивление к магии 47. Умения. Владение копьем 4. Владение мечом 4. Ношение тяжелого доспеха 4. Клыки маленькие. Строевая подготовка. Регенерация 1. Легионер. Лидер. Крупный. Забрать душу. Вернуть душу. Разрубающий удар. Стая. По итогам, физические характеристики анубов выросли на 5-ю часть, выведя их на уровень паладинов рыцарского замка. Сила магии увеличилась почти в 2 раза, и теперь умение забрать душу стало чуть более надежным инструментом. К этому набору осталось прибавить лишь опыт сражений, и у меня под рукой окажутся крайне мощные бойцы. Пробежав глазами результаты, не найдя подвоха, подтвердил найм, списав более 4200 золотых. А уже вскоре двери казармы открылись, явив мне новых подчиненных. Анубы внушали уважение даже при мимолетном взгляде. Ростом не ниже меня самого, мощные, облаченных в тяжелую ламеллярную броню, вооруженные алебардами в рост их самих. Морды лиц у каждого выглядели каменными, а в глазах отражался какой-то потусторонний огонь. По одному выйдя из дверей казармы, они без приказа выстроились в линию передо мной, разом ударив в землю тупыми концами алебард. Явное желание покрасоваться, но в исполнении анубов оно выглядело более чем внушительно. Так, парни, много говорить не буду. На этом острове полно сволочей, которых следует убить. Это наша задача на ближайшие пару недель. Через полчаса мы выдвинемся в поход для нового акта геноцида. Ваша задача – проявить себя и приглядеться к товарищам. В конце дня вы должны будете выбрать из своих рядов командира. Ясно? Да, вождь. Почти синхронно ответили анубы. Вот и отлично. Готовьтесь к походу. Заполучив в руки такую силу, как анубы, я смог действовать куда свободнее и первым делом направился к тому месту, в котором ранее получил отпор, к железнорудной шахте. Сокрушение засевших в ней гномов оказалось быстрым и бескомпромиссным. Железный кулак со мной во главе прорвался через град болтов, сблизился на расстояние удара, после чего бородачей уже ничего не могло спасти. Слишком неравные силы. Итогом стали несколько пленных из числа простых добытчиков, а также трофеи в виде доспехов, арбалетов, прочего оружия и всей той руды, что за это время успели получить гномы. И вот, откровенно говоря, на данном этапе я даже испытал долю уважения к бородачам, ведь те сумели получить куда больше материала, чем могли бы мои люди за тот же срок. А это было весьма кстати, учитывая то, что в будущем железа мне понадобится много. Довольный таким исходом, я направил трофеи пленных в замок, оставил работать в шахте заранее вызванных бондов, ну а сам с отрядом выступил на восток. Выдвинулись мы к еще одному месту, некогда разведанному гарпиями. Данный объект выглядел как крепкий двухэтажный дом, снабженный конюшней, складскими помещениями и окруженный высоким трехметровым забором. Находился он на дороге, пролегавшей параллельно северному берегу, из-за чего я, еще разглядывая здание на карте, предположил, что оно представляет собой постоялый двор. А такое место могло оказаться довольно полезным в плане получения информации, чем черт не шутит, новых подчиненных. Добраться до искомого объекта удалось без всяких проблем. На отряд ни разу не попытались напасть, и лишь следовавшие в дальнем дозоре филины смогли подстрелить себе еды на ужин. У самого здания также опасности обнаружено не было, разве что к нашему прибытию ворота оказались заперты по вполне понятной причине. Ну да я бы тоже не стал распахивать двери перед толпой незнакомых головорезов. Так, большая часть отряда разобьет лагерь здесь, указал я на поле, в паре сотен метров от постоялого двора. Шерток, ты за старшего, организуй разведку, помни, что мы находимся на еще не зачищенной местности, здесь может любая кракозябра обитать. Я пойду в постоялый двор и возьму с собой Аббаса, Джабари и Эгиля. В моем представлении двое анубов и опытный скальп являлись более чем достаточной силой для того, чтобы отбиться от возможной напасти. Ну а если их не хватит, то впору просто смазывать пятки салом и бежать со всех ног. Ну или продержаться, покуда не придет подкрепление, что разнесет этот отель по бревнышку. Хотя я ведь воспитанный минотавр и не буду до этого доводить. Вот честное слово, к тому моменту, когда наша небольшая группа подошла к воротам постоялого двора, те все еще оставались закрытыми, и даже окошко, должное смотреть мне куда-то на уровень солнечного сплетения, было запечатано. Пришлось постучать. «Пятачок, открывай, медведь пришел», — проорал я, сопроводив слова ударами копыта. Рядом стоявший Эгиль возвел очи к небу. Видно, хотел помолиться Одину о хорошей драке. Иные объяснения я в корне не принимал. Между тем со стен осторожно выглянули пара молодцев, державших в руках луки, которым я радостно помахал. Те, однако, сразу убрались обратно, не настроенные на разговор. Ворота упорно оставались закрытыми. «Пятачок, открывай, мать твою!» — крикнул я, вновь ударив копытом в створки. Двери зашатались, и может быть там внутри кто-то набрался смелости или просто испугались, что долго преграда не выдержит, но вскоре все же раздался скрежет, а затем окошко распахнулось. «Не похож ты на медведя, разве что ростом», — донеслось изнутри экспертное мнение. «Из тебя, пятачок, тоже плохой вышел», — произнес в ответ, увидев в окошке лицо сухопарого высокого мужика. «Открывать будешь или нам самим войти?» «Открою, открою, только оружием здесь не размахивайте, иначе не посмотрим на вашу силу, всех порешим». На это я лишь недоверчиво хмыкнул, но все же свое мнение придержал. Вскоре ворота распахнулись, и мы смогли оценить внутреннюю обстановку. Она же оказалась довольно пристойной, чистой, ухоженной, с подметенным двором, обновленными постройками, приятным запахом свежего дерева. Из конюшни донеслось ржание коней, говорившие о том, что некие постояльцы здесь уже присутствовали. Также удалось заметить и ту пару воинов, что взирали на нас с крайней настороженностью. Они крепко стискивали луки и разве что за стрелами не тянулись. «Нервные вы, случилось чего?» — спросил я у привратника, тут же запершего обратно ворота. «Неспокойное время», — охотно ответил тот. «То армия гномов пройдет, то орда гоблинов покажется, а теперь еще вы. У нас место нейтральное, здесь лить кровь запрещено, каждый может надеяться на безопасность. Но есть ведь такие, кому правила не указ. Возмутительно, максимально горячо поддержал я, но не беспокойтесь, в наших мордах вы найдете самых главных блюстителей спокойствия и порядка. Ответом стал крайне красноречивый взгляд и ускорившийся шаг привратника. Слушай, Эгиль, кажется, нам не доверяют, пожаловался я Скальду. Вам, Ярл, только вам, ответил тот. Вот что за нравы пошли, все критикуют начальство, и дать бы в морду Эгилю, да ведь хиленький он, загнется. Полезный к тому же. Впрочем, есть и иные способы поддеть Скальда, и даже один совершенно негуманный. На моем лице сама собой появилась улыбка, заставившая привратника поскорее скользнуть в открытую им дверь постоялого двора. Следом зашли в дом и мы. Внутреннее убранство здания оказалось довольно приятным. Полумрак царил не слишком густой, пол, столы выглядели чистыми и новыми, обстановка была спокойной. Представители разных рас переговаривались между собой, стучали кружками, совершенно не обращая внимания на видовую принадлежность соседей. Я отметил наличие гоблинов, людей, зверолюдей, нескольких ящеров и гномов. Кажется, тут собрались представители всех рас острова, ну или почти всех. Прошу вас, проходите сюда, к нам подбежала подавальщица, юная девица, указавшая рукой на пустующий стол с высокими скамьями. Как раз такой, что подходил мне и анубам по росту. Ну и Эгилю пришлось подстраиваться, сначала забираясь на вершину, а затем болтая в воздухе ногами. Что желаете? Этим парням мясо, мне чего-нибудь овощного, плюс выпивки и информации. Подкрепил я свои слова десятком золотых монет, и они возымели просто волшебное действие. Подавальщица мигом испарилась, предварительно смахнув деньги, а уже вскоре к нам подошел совершенно неожиданный субъект, сатир в добротном костюме. Обычно представители данного народа вызывали ощущение расхлябанности и раздолбайства. Они могли трудиться, но лишь за тем, чтобы напиться до беспамятства. И это я мог заявить, исходя из громадного статистического материала. В том смысле, что повстречал множество сатиров, регулярно разделявших данную черту своего народа. Однако же представший перед нами субъект явно был не таков. В его глазах светился ум, движения выдавали воинские навыки, в поведении чувствовалась уверенность. Последнее стоило поставить в большой плюс сатиру, ибо отнюдь не каждый будет ощущать себя свободно рядом с минотавром и парой анубов. «Я хозяин старой лозы, Глейв», — представился подошедший. «Слышал, вы интересуетесь местными новостями, и будем очень благодарны их получить», — добавил я, пододвигая к сатиру еще десяток монет для затравки. «И что вас интересует?» Глейв, не чинясь, взял от соседнего стола табурет и подсел к нам. «Я тут большой и амбициозный вождь, сам подумай, что могло бы меня заинтересовать. Угадаешь и расскажешь нужное, будет тебе счастье. Гоблины недавно направились на войну с гномами. Знаю, местоположение гоблинского форта, он уже им не принадлежит. Порядки в Бьянке, городе на востоке, а вот это уже интересно. Давай детали. Вы ведь знаете о том, что город охраняют наемники и малый гарнизон. В курсе, но без подробностей». Глейв удовлетворенно кивнул и продолжил. «Сам гарнизон состоит из двух частей. Первая – стража, набираемая из числа горожан. Их задача – следить за порядком в городе и поведением наемников. Боевого опыта нет, должная тренировка отсутствует, снаряжение – самое дешевое. Их и вшивый гоблин может зарезать, если, конечно, догонит. Вторая часть – личная стража совета магнатов, высшего руководящего органа города. В нее нанимаются пришлые воины с хорошим опытом сражений. Эти чего-то достоят, хотя только в сравнении, ибо большую часть времени сидят без дела, лишь изредка сопровождая купцов на торговых путях. Численность невелика, около четверти сотни. Магов среди них нет. Сатир на время прервался, припав к кубку с вином, принесенному подавальщицей. Я же решил прокомментировать только что услышанное. Даже интересно, и откуда же столько подробностей? Ничего из указанного не скрывается, а такие сведения интересны всем. Ведь не одни вы хотели бы разграбить этот город, с доброй улыбкой ответил сатир. Ну что вы, мы все приличные люди и просто чисто интересуемся, отзеркалил улыбку я. Насчет элитной стражи, более конкретные подробности о ней есть, каким уровнем силы обладают. Есть кто-то, способный управиться с анубом, говорят, есть пара подобных, но остальные слабее. Ясно, что еще можешь рассказать о защите города. Еще к обороне могут присоединиться команды кораблей, но они не лучше городской стражи. Ну а главная сила Бьянки – наемники. Вот, кстати, да, поясни, как эти самые наемники, столь сильные, сами город не разграбили. Так ведь купцы не глупы. Они наняли не один отряд наемников, а три, причем из разных рас, дабы те договориться не смогли. Разумно, признал уже я. И кто им служит? Первые, большие топоры, отряд зенокожих. 5 десятков рыл, возглавляемые Эгром. Каковы в бою, неизвестно, но каждый украшен шрамами, явно опытные. Второй отряд, пекло, темные люди. Много их, примерно 7 десятков, есть ведьмы, а главарь оборотень. И, наконец, третий, викинги. Вот, значит, как, именно. Отряд клык вепря, под предводительством Хускарла, 5 десятков. По опыту, не хуже остальных. Что же, я пока еще не видел город и даже не совсем представлял, что с ним буду делать, однако расклад по нему представлялся интересным. С нынешними силами подступаться к Бьянке не стоило даже думать. Сомнут, даже если получится переманить на свою сторону этих клыков вепря. Однако в будущем такой вариант стоило держать в голове, на случай, если такого симпатяшку, как я, не примут в качестве правителя. Еще можешь о городе рассказать? Конечно. Скажу, например, что в Бьянке есть отделение гильдии воров, множество кузнецов, кожевников, имеется порт и хорошая судоверфь. Богатый город, с особым чувством произнес сатир. Я прямо ощутил родственную душу. После чего выложил на стол 20 золотых в благодарность. И тут же припомнил еще один необходимый вопрос. С городом понятно. А тут такой вопрос есть, к вам не заходил тип по имени Кнут, крепкий, в хорошей броне, вооружен копьем с узором в виде чудища, в питомцах волка держит, перечислил я все известные приметы одного из владельцев карты сокровищ, был такой, день назад заходил, между прочим, также расспрашивал о Бьянке, еще 20 золотых легли на стол, я же задумался, с крестом по поиску сокровищ сына Одина у меня как-то не задалось, обе ниточки пусть не оборвались, но увели в очень долгие дали. Однако я все же о нем не забыл и вот теперь выяснил крайне любопытную новость. То, что один из искомых владельцев карты интересовался местом обитания другого такого счастливчика. Совпадение? Не думаю. Кажется, этот Кнут ровно так же занимался поиском сокровища, даже был ближе к цели, чем я. И тут вставал вопрос, можно ли отыскать клад, имея лишь 2 части карты? Если да, я окажусь в дураках. Впрочем, бросать все дела и мчаться в Бьянку все равно не следовало. У соперника в любом случае имелась большая фора, а у меня недобитых врагов было в достатке. Слишком много, чтобы бросать все и мчаться на восточную оконечность острова, где и располагалась Бьянка. А потому данную проблему пришлось вновь отложить до лучших дней. Что еще интересного расскажешь? Есть на острове необычные места, существа, разумеется, такие нашлись, хотя и не столь значимые, как тот же город. Сатир сумел поведать об озере в центре острова, в котором проживало неведомое чудище, по слухам хранившее некое сокровище. О других чудищах, на сей раз летающих, засевших где-то в горах, о ящерах, проживавших на юго-востоке. В общем, любопытных существ и таинственных местечек все еще хватало. Было чем заняться в оставшиеся до открытия границ 12 дней. Беседу нам скрасил вполне неплохой обед и как раз, когда тарелки опустили, закончилась и информация у хозяина заведения. Так что я того поблагодарил и было решил отправиться дальше, на поиски 2-го уровня, когда оказался остановлен неожиданным вопросом. «А не интересуют ли вас, Ярл, особые развлечения?» – с усмешкой спросил Глеев. Глава 5. Первое правило бойцовского клуба. «Знаете, когда трактирщик обратился ко мне с предложением особых развлечений, в голове сразу выстроился целый ворох возможных вариантов, один другого лучше, начиная от наличия в данном заведении борделя и заканчивая вечеринкой каннибалов. Какие развлечения имеются в виду?» – осторожно спросил я. «А что можно предложить таким славным воинам?» «Конечно же бои на арене», – ответил сатир. «Давай, жги дальше», – с предвкушением попросил информатора. «Что жечь? Рассказывай давай, не видишь, народ в предвкушении?» Про народ было явным преувеличением. А ну бы все так же сохраняли отстраненность, Эгиля такие забавы не сильно интересовали, но вот меня, очень даже. Ну а как же, это ведь возможность помахаться, да еще и с пользой для дела. На аренах, сколько мне известно, не просто деньги можно поднять, Там выдавали очки характеристик, что многократно лучше. Здесь неподалеку есть место, где могут себя показать достойные воины, меж тем продолжил Глеев. Я готов провести, за скромную плату. Сколько? Сотня золотых. Веди, без раздумий ответил, выложив на стол требуемую сумму. Как оказалось, идти пришлось буквально за угол. А если быть точным, то к одному из хозяйственных зданий. Я уж было подумал, что именно там все мероприятия и будет проводиться, удивившись скромным размером строения. Однако данная странность оказалась быстро разрешена. За дверью постройки нас встретила лестница, уводившая вниз, причем куда-то в глубокую глубину. Пройдя пролета три, не меньше, в конце концов мы оказались в земляном коридоре, совершенно ничем не подсвеченным. Благо сатир прихватил с собой зажженный факел, с помощью которого и повел нас дальше. Впрочем, даже и без него мы бы не заблудились, уже на последних пролетах лестницы до нас стал доноситься шум, в туннеле переросшие в азартные крики и звон оружия, а сотню метров спустя проход закончился, выведя нас в просторное, как для сокрытого под землей, помещение. Было оно квадратной формы, с рядами трибун, в настоящий момент заполненных зрителями, и сидел тут полный интернационал, орки, гоблины, люди, зверолюди, даже гремлины и те обнаружились. Всего рыл под сотню, не меньше. «Откуда здесь столько народу?» – спросил я у сатира. «На арену ведут несколько путей, а место известное в наших кругах», – ответил Глеев. «Все, у кого есть деньги, хоть раз, да его посещали. Иногда и на арене выступали. И многие из последних выжили?» «Нет», – с довольной улыбкой ответил сатир. «Здесь проходит бой насмерть. К слову об этих боях, меня ждало некоторое разочарование, ведь весь этот народ пришел сюда не ради того, чтобы посмотреть на меня любимого. У них уже были фавориты, за которых зрители активно болели. Прямо в момент нашего появления подошел к концу один из боев на арене. Итогом его стал обезглавленный труп, выволоченный с площадки парой орков и счастливый победитель, махавший руками восторженной публике. Выглядел тот как натуральный варвар из старых фильмов, с голым торсом и громадным топором в руках. Из-за пренебрежения к защите сейчас на его теле красовалось несколько свежих ран и еще больше старых рубцов. Интересно, мне предстояло сразиться с этим типом, не успел я еще толком прикинуть варианты, как к варвару подошел довольно скалившийся огр. Гарлак дал нам крови и отменного мяса. Спасибо и держи награду, проревел тот, всучив победителю некий мешочек, судя по всему, с золотом. А теперь встречайте новых участников. Бешеного воина, любителя крови и потрохов саркара и кровожадную валькирию, обожающую крики своих жертв, Агнес. Так, а вот сейчас я совсем не понял, кем из этих двоих мне полагалось быть. Явно не кровожадной валькирией, пол сменить мне в последние полчаса возможности не представлялось, но и в саркары я не записывался. Вот честно, в мозгу стало зарождаться подозрение, что меня на арене никто не ждал, и оно переросло в уверенность, когда на утрамбованную прошлыми участниками землю вышли двое. И надо сказать, оба оказались весьма необычными личностями. Первый – воин в черных глухих латах, вооруженный мечом и щитом. Вторая – та самая чародейка, которая внезапно превосходила этого воина в росте, да еще и человеком отчетливо не являлась, уж точно не в полной мере. Кровожадная валькирия красовалась зеленоватой кожей, выступающими из-под губ клыками и ростом выше 2 метров, а еще явно была в хорошей форме. Тело магички было тренированным, что можно понять благодаря самому минимуму на ней одежды. Все, что она носила, так это пару тряпочек, но не то, чтобы я собирался по этому поводу возмущаться, скорее наоборот, был рад оценить. А спустя пару секунд в голову даже забрела показавшаяся хорошей мысль. В смысле, она была достаточно безумной, чтобы мне понравиться и оказалась тут же взята в разработку. Между тем на арене Огр произнес еще несколько фраз, стараясь разгорячить зрителей и подтолкнуть их делать ставки, а я наконец задал приведшему нас сюда сатиру вопрос, который стоило озвучить сразу. «Слушай, а где тут записаться на постук? Для боя на арене нужно подойти к тому Огру», пояснил Глеев, ткнув пальцем в распорядителя, как раз направившегося прочь с места будущей схватки. «Отлично, тогда Игиль, сходи, запиши меня, только представь покрасивей, там, плодитель вдов, крушитель скал, ужас гномов. Короче, ты у нас скальд, так что уж постарайся». Игиль повернулся и, готов поспорить, закатил глаза, но меня это уже мало интересовало. Я весь сосредоточился на сражении, разгоревшемся на арене, хотя, как в сражении. Я бы назвал это форменным избиением, ибо, стоило только прозвучать сигналу к началу, как Валькирия выпустила в неприятеля искрящуюся от силы молнию. Данное заклинание обладало сразу двумя достоинствами. Во-первых, достигало цели во мгновение ока, а во-вторых, очень любило металл. Врезавшись в щит, заклятие мгновенно перекинулось на доспехи, окутав всю фигуру Саркара. Взревев от боли, искрящийся ярче новогодней елки воин бросился на чародейку, одним рывком сумев сократить разделявшее их расстояние. Однако от первого выпада Агнес смогла уклониться, а второй пришелся на пустоту. Порыв ветра подхватил воительницу, отнеся ее на противоположную сторону арены. И прежде чем закованный в черные латы воин сумел добраться до своей противницы, его уже поприветствовала новая молния. И на этом о сколько-нибудь равной схватке пришлось забыть, ибо на сей раз заклинание заставило воина рухнуть на землю, содрогаясь от спазмов, а точные удары копьем лишь усугубили его положение. Попытка подняться оказалась безжалостно пересечена новым ударом заклинания. В итоге воин так и умер на земле, оглашая арену истошным криком. Чуть уставшая, но не получившая даже царапины Валькирия спокойно направилась к грузовыигрышам. «Ярл, нужно идти», — внезапно раздался рядом голос Агиля. «Следующий бой, ваш». «Да, сейчас», — ответил ему, оглядываясь по сторонам и довольно улыбнувшись, заметив искомое, а уже через несколько секунд уверенной походкой направился на арену. Спиной я почувствовал обреченный взгляд Агиля. Мой выход на сцену привлек внимание ровно всех присутствовавших. Зрители на трибунах недоуменно смолкли. Распорядитель и победительница схватки застыли, демонстрируя одинаковое непонимание во взоре. «Ты, Ирвин, да, участвуешь в следующей драке?» — спросил Огр. «Так чего приперся, иди в ту дверь и жди, когда позовут. У меня здесь важное дело», — ответил Хаму, после чего успешно забыл о его существовании, сосредоточившись на настороженно смотревшей чародейке. Вблизи девушка оказалась особой, еще более интересной. Недавняя схватка отразилась на ее облике, как по мне, самым лучшим образом. Разгоряченная, она глубоко дышала, вздымая внушительную грудь. Боевая юбка, едва доходившая до середины бедра, оказалась порвана в паре очень интересных мест. Глаза смотрели грозно, с явно читаемой готовностью драться. О том же говорила более удобно перехваченное копье. Подойдя к чародейке, я на миг замер, после чего упал на одно колено. «Леди, вы восхитительны. Прошу, примите этот букет». «Что?» — спросила девушка, с недоумением взирая на протянутые ей полевые цветы. Откровенно говоря, букет выглядел неважно. Цветы перемежались простой травой, казались блеклыми, однако если учитывать то, что мои подчиненные смогли их нарвать и доставить на арену всего за несколько минут, предъявлять претензии было бы просто глупо. «Самой красивой девушке этого острова», — добавил я, настойчиво подсовывая букет. «Ты издеваешься надо мной, Минотавр?» — наконец отмерла чародейка. «Нет, над красотками я никогда не издеваюсь, только над своим скальдом. И может возьмешь букет, а то уже колено болит. Вот еще, где мой выигрыш?» Заметив искомое в руке распорядителя, Агнес вырвала кошель и тут же устремилась прочь с арены. «Неудачно вышло», — подвел итог я. «Но ничего, и Рим не сразу устроился. Так куда, говоришь, идти нужно?» Сильно недовольный произошедшим распорядитель молча ткнул в сторону туннеля, из которого ранее вышел Саркар. «Оставалось надеяться, что мне в будущем не передастся его удача. Ну и что следующий бой состоится скоро, а то тут в одиночестве вполне можно было и заскучать». Следующие минуты прошли без приключений, зато с пользой. Я спокойно себе читал статьи на форуме, выискивая информацию о примененных чародейкой заклинаниях, вернее, об одном. С молнией все являлось предельно понятным. Это заклинание являлось крайне популярным на просторах земель, а вот способ перемещения в пространстве оказался для меня в новинку. Благо, информация о нем нашлась. Примененные Агнес чары назывались «Порыв» и обладала свойством перемещать чародея из одной точки в другую силой ветра. Область перемещения была невелика, сама транспортировка обещала изрядную муть в голове, зато чары потребляли совсем немного маны, а значит и откат их был невелик. В общем, редкое и крайне полезное заклинание, а маг, им владевший, мог стать изрядной проблемой для воина, что я не так давно увидел на практическом примере. «Новый бой. Вас ждет новый бой», — донесся до меня голос распорядителя. «С одной стороны гора плоти, монстр из ваших кошмаров, Маргдадон, а с другой стороны наш новичок, любитель прекрасных дам. Делайте ставки, делайте». Проживет ли Минотавр хотя бы минуту, три, пять, а может, ему удастся победить? Вместе с этими криками решетка, преграждавшая путь на арену, стала медленно подниматься. И вскоре я уже шагнул на утоптанную землю, недовольно морщась. Представление распорядителя мне отчетливо не понравилось. Ну вот почему любитель дам, где давитель гномов, собирающий черепа, другие крутые и пафосные прозвища, или это мне в отместку за недавнюю сцену, так чего злиться, я ведь наоборот поднял зрителям настроение, готов поклясться, что с трибун звучал чей-то издевательский хохот, когда Валькирия решила уйти, так и не забрав букет. Последнее воспоминание хорошего настроения не добавило, так что в сторону второго входа на арену я посмотрел с крайним нетерпением, и тут же подобрался, увидев силуэт противника. Тот, кого назвали Марагдадон, протискивался через трехметровые ворота арены с великим трудом, едва ли не на карачках. Когда же смог войти и выпрямился в полный рост, то оказался выше меня раза в два, а весом больше едва ли не на порядок. Просто титанических размеров туша почти скребла затылком потолок, но еще убийственнее казался запах, исходящий от этого монстра. Невыносимый дурман, состоящий из гнили, застарелой крови и будто бы скрипящего на зубах праха. Впрочем, неудивительно. Кадавр, представший перед мной и не должен был пахнуть цветами. Делайте ставки. До начала схватки остались считанные секунды. Не переставая орал Огр, глядя на данную тушу, меня переполняло желание его как можно скорее упокоить. И дело было не в боевом азарте, а в стремлении побыстрее избавиться от запаха. Однако, простым это дело явно не было. От такого монстра избавиться, еще та морока. Что я мог сказать о кадавре? Совершенно точно в нем имелась невероятная сила. Какие бы характеристики у меня ни были, подставляться под удары данного чудища не стоило. Живучесть у данного урода тоже должна была оказаться на высоте. Плоти на нем было изрядно. А вот с ловкостью, тут мне могло повезти. Не знаю, какие ПТУ заканчивал некромант-конструктор, ответственный за создание данного страшилища, однако об анатомии живого существа тот имел довольно смутные представления. Кадавр был перекошен на правый бок, его левая рука превосходила в размерах правую, ноги представляли собой колонны, в которых невозможно было разглядеть суставы. Значит, требовалось просто уклоняться от атак и рубить противника докуда достану. Вроде бы ничего сложного, только я успел об этом подумать, как кадавр повернулся к воротам, из которых вышел, наклонился, а затем выпрямился, сжав в левой руке чудовищного вида дубину. «Эй, нельзя производить апгрейд противника перед самым стартом!» Поднялось возмущение в душе, но, увы, предъявлять претензии было никому, да и банально поздно, ибо в этот самый момент Огр провозгласил начало схватки. Стыдно признавать, но кадавр отреагировал на сигнал раньше меня. В абсолютном молчании он шагнул вперед, отведя дубину для удара, и вот это событие заставило меня очнуться. Бросившись в сторону, я успешно разминулся с дубиной и тут же крепче сжал секиру, думая над следующим шагом. Недолго, однако, кадавр напрягся и повел дубиной вокруг себя, словно метлой, явно желая смахнуть меня с арены. Но это он напрасно. Довольно улыбнувшись, я бросился вперед, затем ушел в перекат, чуть было не выронив секиру по дороге, зато счастливо пропустив дубину над головой. Вновь вскочив на копыта, увидел в непосредственной близости толстые ноги кадавра и не упустил своего шанса, тут же ним рубанув. Итог удара оказался отвратительным. Мало того, что нога и не подумала отрубиться, так еще из раны тут же брызнула тугая струя мерзкой жижи. Увернувшись от данного подарка, я шагнул влево и ударил вновь, добившись еще одного фонтана, а в следующий миг почувствовал, словно надо мной нависла туча. Инстинкты взвыли, заставив броситься в сторону и вовремя. Секунду спустя на место, где я стоял, опустилась дубина. Ну что же, зевать в данной схватке точно не стоило. Следующие минуты стали до предела напряженными. Я походил на комара, которого безуспешно пытались прихлопнуть. Ну с той лишь разницей, что ущерб от меня был чуток солидней. Уже вскоре обе ноги этого колоса превратились в изрубленные стволы, чудище потеряло порядочно крови. И вот последнее, как раз стало проблемой. В очередной раз бросившись из-под удара, я почувствовал, как клятая жижа вцепилась в конечности. Словно патока, она с громадной неохотой отпустила меня, едва не поставив под удар кадавра. Причем быстрый взгляд по сторонам подсказал, что этой дряни вокруг уже натекло предостаточно. Почти весь центр арены оказался заполнен вязкой жижей. И, черт бы все побрал, После очередного удара мое положение только усугубилось. Да твою ж бога душу мать, да я на тебя Гринпис натравлю, ходячий фекалий. Прорычал, обрушивая новый удар секиры. Очередная струя жидкости обдала щеку, и хорошо только ее, а то ведь целила точно в глаза. А затем я ощутил приближение дубины. Рванув прочь, почувствовал себя словно муха на клейкой ленте. Копыта едва сдвинулись в сторону. Из-за угла смертушка приветливо помахала косой. «А вот хрен!» — воскликнул я, вскинув над головой секиру. В оружии тут же пришелся тяжелый удар. Заскрипело дерево, боль пронзила пальцы, и в то же время невыносимая тяжесть навалилась на плечи. Вскинутые руки вскоре не выдержали, опустившись, и тогда дубина уперлась уже в рога. Кажется, наш новичок попал в ту же ловушку, что и остальные. Донесся до ушей бодрый голос Агра. Итак, сумеет ли он выбраться или сгинет, как прочие слабаки, сука. Списали меня уже, пронеслось в голове. Злость прибавила сил, позволив продержаться еще немного, а затем давление неожиданно исчезло. Дубина поднялась вверх, явно обещая в самом скором времени вернуться. Понимая, чем это грозит, я рванулся, что было силой, все же выдрал копыта из-за подни. При этом, кажется, оставив на прежнем месте куски кожи. Прямо передо мной оказались ноги кадавра, столь близкие, что невозможно было размахнуться для удара. Однако я и не собирался использовать секиру. Быстрое движение, и в одну из ран противника оказался вбит некий предмет, после чего я немедленно отскочил в сторону. Еще секундой по арене разнесся негромкий взрыв. И пусть звук оказался тихим, результат вышел отменным. Ногу кадавра едва не разорвало. В стороны обильно полетела слизь и куски мяса. А сам монстр покачнулся, а затем рухнул на землю на бок. Подняться я ему уже не позволил, запрыгнув на массивное тело и со остервенением принявшись рубить плоть. Пусть кадавр еще некоторое время сопротивлялся, все его усилия оказались тщетны. Любые телодвижения обрывались ударами секиры. Вскоре противник окончательно затих. Да, да, Минотавр доказал свою силу. Он победил там, где погибли десятки смельчаков. Взревел Огр. Однако, рискнет ли он пойти дальше, сразиться с другими чемпионами арены? Внимание, вам доступен выбор. Немедленное получение награды, 8 очков характеристик, или право на новый поединок с возможностью увеличить приз. Что вы выберете? Я чуть устало вздохнул, стер с лба капли той дряни, что брызгали с кадавра, а затем уверенно решился на следующий бой. Ведь какой викинг и минотавр откажется от хорошей драки? Глава 6. Злые вы. Новая схватка сразу не началась. Этому помешала здоровенная туша кадавра и натекшая с него кровь. Все указанное непотребство требовалось убрать, а на это время мне предложили отдохнуть в отнорке, откуда я на ристалище вышел. И скажу, что такой поворот событий оказался весьма кстати. Кадавр знатно меня погонял по арене, так что небольшая передышка, вкупе с восстановлением очков здоровья, была не лишней. Заодно я еще раз оценил свой арсенал. Броня выглядела плохо. Всего лишь 9 дней использования оставили на ней неизгладимый след в виде вмятин, царапин и потеков всякого непотребного. С учетом наличия кузни, ее бы стоило отдать на починку, но я все время забывал это сделать. Благо, свои функции она пока исполнять могла. Секира выглядела чуть лучше. Главным образом благодаря суровой простоте конструкции руны воздуха. Ну и наконец третье, так проявившие себя гранаты. До этого момента я их постоянно таскал с собой, выгадывая возможность применить. Да все как-то не находилось повода. То противники оказывались слишком слабы, то отказывались от драки. Но в стычке с кадавром простой камень со взрывной руной оказался как нельзя кстати. А еще очень удачно вышло, что граната, помещенная в рану, учинила ущерб раз так в 5 больше, чем ожидалось. В следующий раз стоило попробовать закинуть снаряд ворогу в пасть. Наверняка тогда эффект окажется совершенно волшебным. Стоит сказать, тот самый следующий раз случился уже очень скоро. Не прошло и 10 минут, как до меня донесся голос Агра, начавший вновь заводить зрителей. И уже вскоре он произнес ключевые слова. «Встречайте двух монстров, уже отличившихся сегодня. Нашего новичка, свирепого минотавра, и кровожадную валькирию Агнес». Едва только затих этот вопль, двери в мой отнорок начали медленно и величественно отворяться. Я же в первую секунду ощупал сердце, ушедшее куда-то к левой пятке, а затем со всей доступной скоростью принялся скидывать броню. Вот и наша несравненная ведьма. Но где же минотавр? Неужели он испугался такой красотки? Раньше он был не столь робким. Со стороны трибун послышался хохот. Ничего, ничего, посмотрим, «Кто будет смеяться последним?» – пробормотал я, скидывая нагрудник. На очереди оставались еще сапоги. «Ну, где этот минотавр?» «Еще немного, и ему зачтут поражение и выгонят с позором». «Не кипешуй, горластый, я уже тут», – ответила Гру, выходя из туннеля. Перед зрителями Валькирии я предстал во всей красе, имея в наличии секиру, сумку с гранатами и белоснежные портки. А чего, мне стесняться нечего. Зрители, однако, посчитали иначе. Насмешки посыпались едва ли не чаще. И только Агнес восприняла мой вид со всей серьезностью. Она то поняла причину отсутствия брони. Как ни крути, а железо в схватке с магичкой, так самозабвенно швыряющейся молниями, будет лишь мешать. «Мадмуазель, рад вас вновь встретить. Жаль, что по такому поводу», — произнес я с коротким поклоном, вставая напротив волшебницы. «А вот я как рада, что смогу сжечь такого наглеца. Зачем же так, я же от всего сердца. Лучше скажите, если проиграете, согласитесь отужинать со мной?» Агнес хотела ответить, очень хотела. Судя по лицу, нечто экспрессивное. Благо, такой удар мое сердце избежало, ибо в следующий момент в диалог вмешался Огр. «Вы еще спарьтесь прямо на этой арене. А ну заткнитесь и начинайте бой». На сей раз первым на отмашку среагировал я, бросившись в атаку. Однако стоило сделать всего шаг, как очнулась и Агнес, ударившая ветвистой молнией. Заклинание врезалось в лезвие секиры, едва не ослепив меня и обдав шкуру восхитительной палитрой уколов электричества. Но вот бега моего это не замедлило. Подскочив к противнице, я нанес удар, но та успела отпрянуть, вновь продемонстрировав удивительную ловкость. Вот только я этого ожидал. Шаг вслед и новый удар, на сей раз окрасивший лезвие кровью. Третья атака могла бы стать завершающей, однако отпрянувшая чародейка внезапно ударила в стороны потоком ветра, заставив прикрыть глаза, а через мгновение попросту испарилась. Впрочем, не в полной мере, резко развернувшись, я застал магичку на противоположном конце арены, зажимающую кровоточащую рану на животе. Досталось ей изрядно, и ведь это было только началом. «Бойся!» — рявкнул во весь голос, бросив в противницу гранату. Та чуть вздрогнула, поймав взглядом кинутый камень, но предпринять ничего не успела. Артефакт упал у ног чародейки и тут же взорвался. Я же кинулся вперед, желая добить дезорганизованного противника. Шаг, второй, третий. Из облака пыли показалась чародейка, вид которой был поистине страшен. Посеченная осколками, покрытая кровью, с трудом державшаяся на ногах, но при всем этом не сломленная. Увидев меня, она кровожадно оскалилась, показав внушающее уважение клыки, а затем выбросила руку вперед, после чего с ее ладони сорвался плотный поток молний. Не увернуться, не защититься оказалось попросту невозможно. Удар пришлось принять на грудь. И что самое скверное, на первых молниях поток не остановился, а словно бы стал только злей. Тело обожгло будто бы до самых костей, а боль только усилилась. «Ра-а-а!» Из горла смог вырваться лишь рык. В голове осталась только одна мысль – добраться до этой сволочи. И еще несколько метров спустя она оказалась прямо на расстоянии удара. Взмах секирой чародейка рухнула на арену, орошая ту кровью из широкой раны. Плоть была рассечена от ключицы до левой груди. Искры электричества вспыхнули и погасли на руке Агнес. Я же сделал еще один шаг и, вложив всю доступную силу, обрушил оружие. Арена погрузилась в оглушительную тишину. Множество глаз уставились на происходящее. «Сдаешься?» — хрипло спросил я у раненой чародейки. «Я?» — растерянно спросила та, переведя взгляд с секиры, воткнувшейся в сантиметре от ее щеки, на меня. «Ну да, убивать я противницы не стал. Можно сказать, в последний момент дрогнула рука. Все же та была отменной красоткой. Пускай сейчас на девушку без содрогания было и не взглянуть. Я? Ты там рожаешь, что ли? Говори, сдаешься или нет? Эй, минотавр, никакой сдачи. Мы тут сражаемся на смерти, никак иначе». Внезапно раздался голос Агра. «Это что еще за бред? Это правила арены». «Да нахрен такие правила». Между тем на трибунах стал нарастать гул. В части криков звучало требование крови. Другие, наоборот, просили пощады. Мнения разделились. «Если ты не убьешь ее, то будешь считаться побежденным», — между тем заявил распорядитель арены. Я на миг замер, воскресив в памяти возможную награду. За три победы подряд выигрыш мог доходить до 32 очков характеристик. Невероятно ценный бонус. С ним мне было бы возможно шагнуть на одну ступеньку вверх по силе. Я вновь взглянул на девушку, что за все это время так и не попросила пощады и даже, кажется, готовилась вновь ударить магией. Гордая и упрямая, хотя сама вот-вот умрет даже без дополнительной помощи, просто от кровотечения. В таком разрезе добить ее будет ударом милосердия. «Да к черту это все», — сказал я и развернулся к выходу. «В конце концов, в этот мир я пришел не для того, чтобы становиться великим властелином, а просто за яркими впечатлениями, так что считал вполне нормально действовать по желанию левой пятки. Сейчас же мой главный моральный компас говорил плюнуть на все правила. Уже собравшись уйти прочь, кое о чем вспомнил и полез в сумку, дабы достать оттуда камень стойкости, артефакт, ускорявший регенерацию. Положив его на живот напрягшейся чародейки, развернулся и быстро зашагал прочь. Оставаться не хотелось, за поражение, чего греха таить, было обидно, как и душила жаба за отданный артефакт, зато теперь в пощаде для противницы был хоть какой-то смысл. С камнем она имела все шансы выжить. Внимание, вы не закончили прохождение подпольной арены. Награда аннулирована. Возможность повторного прохождения станет доступна через 7 дней. Обидно, но хорошо хоть, что вернуться будет можно. Провожали меня с арены одобрительные крики и проклятия. Ну да мне было плевать и на то, и на другое. Быстро убравшись прочь, я облачился в доспехи и направился в сторону выхода. Вот только далеко уйти не успел. Буквально за следующим поворотом меня встретили 4 интересных личности. Была это сборная солянка из пары людей, ящера и гоблина, но всех их объединяло наличие холодного оружия в ножнах и высокий уровень злости. «Гребаная корова, ты что натворил?» — спросил ящер, явно выполнявший роль главного. «И знаете, он мне сразу не понравился. Ты хоть понимаешь, сколько мы потеряли из-за твоего поражения? Не смог одну самку зарезать, слабак, до тебя». Мой ответ оказался простым и понятным. Я со всего маха врезал орку в челюсть. Неприятель отлетел к стене, по пути сбив гоблина. Следующий удар пришелся уже по человеку с косым шрамом на пол лица. Теперь его рожа стала и того отвратней. Последний оставшийся на ногах субъект потянулся за ножом, ощерив пасть, после чего сложился пополам от удара в пах. Несколько контрольных ударов поворочившимся неприятелем завершили короткую схватку. «А это мне больше пригодится», — довольно проговорил я, изымая с поясов кошели и оружие. Настроение резко пошло в гору. Отведя душу, я стал чувствовать себя на порядок лучше и даже испытал некоторую благодарность к побитым гопникам. Впрочем, не настолько сильную, чтобы оставить трофеи владельцам. «Ярл, вы тут закончили?» — спросил показавшийся в проходе Эгиль. «Да, пойдем уже на свежий воздух». Больше препятствий на пути не оказалось. Скабрёзных шуток также не прозвучало, но тут стоило порадоваться моей компании. Ану бы в целом не склонны были к подтруниванию над начальством, а скальп продемонстрировал изрядный такт. Шартаку ни слова, на всякий случай предупредил подчиненных и, услышав обещание молчать, остался почти доволен. Да, выгоды я с этого приключения не получив, но зато набрался новых впечатлений. Это уже неплохо. К тому же по пути из подземной арены вспомнилось одно дело, ради которого я, собственно, и пришел в данный постоялый двор. «Так, парни, есть здесь кто, желающий повоевать за плату?» — спросил я, едва ступив внутрь заведения. «Знаете, у нас есть отличная резня и крылатые красотки. Викингам и зверолюдам будем особо рады. Не скажу, что моя речь произвела воодушевление на всех, но вот на некоторых, очень даже». С одного из дальних столов поднялась группа суровых на вид мужиков. Высокие, светловолосые, коренастые. Все они имели легкие кожаные доспехи и разномастное оружие, щиты, топоры, мечи. У самого опасного на вид, ловко огибавшим все препятствия, был в наличии лук. «Говоришь, для викингов найдется славная драка?» — спросил Стрелок. «Именно так. Я сам ярл, пусть по морде и не скажешь. И уж что-что, но без нормальной схватки долго прожить не смогу. Скучно станет». «Верно говорю, Эгиль, с вами точно не заскучаешь, ярл», — печально ответил Скальд. «И вот чего он такой скучный, где в нем тяга к приключениям? Благо, такого же мнения были и соискатели». «Звучит отлично», — довольно воскликнул воин. «Плати нам по 1000 в неделю, и мы договоримся». Я еще раз осмотрел компанию. 4 бойцов, судя по кожаной броне, большинство невысоких рангов, на уровне моих гнолов. Исключение разве что предводитель. Вот он мог стать ценным приобретением. «Вы трое, воители, верно?» Получив подтверждающие кивки, продолжил: «А ты? Меня зовут Харальд, Фардринг и опытный, если желаешь знать», — ответил лучник. «Итак, Фардринг, что это за зверь такой?» «О, данный воин викингов представлялся весьма интересным бойцом. Был он юнитом 4-го ранга, обучавшимся из воителей, и представлял собой лучника, разведчика и диверсанта. За счет специализации, фордринги превосходили скальдов в обращении с луком, а филинов в маскировке и устроении засад. В общем, такой боец был бы полезен, но вот цена. 800 золотых, и это плата только из-за твоих навыков. Некоторое время Харальд пытался давить взглядом, затем попробовал торговаться, но в итоге все же сдался и согласился на предложенные условия. А больше на постоялом дворе никто на предложение найма не откликнулся. Ну да, уже такой результат оказался удачным. Так что оставалось лишь сказать: спасибо этому дому, пошли к другому. Меня ведь приглашали в гости змейки. Ламии встретили мой отряд задолго до своего поселения, и это можно было поставить им исключительно в плюс. Хорошо, когда возможные союзники сохраняют бдительность, заботясь о собственной безопасности. Также обрадовало и то, что в саму деревню нас пустили без вопросов, даже проводили со всем уважением. Поселение же порадовало своей экзотичностью. Обосновалось оно на холме, склоны которого оказались укреплены плетеной ивой, а на вершине выросла плотная стена деревьев. Со стороны и не скажешь, что в этом месте мог кто-то жить. Однако, благодаря разведчицам-гарпиям я доподлинно знал, что данный вид был обманчив, и за лесной завесой скрывались жилища змеек, к которым нас и повели проводники, ловко взбираясь по крутому склону холма. Определенно, змеиные хвосты оказались отличным подспорьем для преодоления круч, а вот копыта – нет. Матерясь про себя, я вынужден был уподобиться скалолазам, цепляясь руками и чуть ли не зубами за склон, только бы не свалиться вниз. Викингам также пришлось непросто, а вот прочие зверолюды проблем совершенно не испытали. Те же филины поднялись словно по ровной дороге, пользуясь отличной сцепкой с поверхностью, лапами с мощными когтями. Уже почти на самом верху обнаружилась новая проблема. Как оказалось, деревья не просто стояли стеной на защите поселения, они ей и были. Зазоры между стволами прикрыли явно намеренно высаженные колючие кустарники, так что пробраться между ними можно было только в особых местах, которые удалось обнаружить исключительно благодаря помощи лами. Те подползли к одному, ничем не примечательному участку, отвели в сторону ветку, за которой неожиданно обнаружился проход. «Прошу простить за неудобство», — обратилась ко мне одна из лами, с волосами цвета меди. «Да ладно, ничего, это я сам виноват, что таким вымахал», — ответил ей, после чего вынужден был согнуться в три погибели, дабы протиснуться через проем. Увы, но на рост минотавров тот был не рассчитан. Зато стоило оказаться внутри, как нас встретило вполне приветливое место. Поселение было светлым и солнечным. В кольце деревьев расположились небольшие домики, утопленные в землю, сложенные из ивовых прутьев, глины и соломы. Между ними росли кустарники, пробивались из земли травы и цветы, неторопливо двигались лами. «Сплошная пастораль, твою мать!» — нарушил это единение с природой чей-то крик. Оглянувшись, я заметил одного из викингов, в панике глядевшего куда-то вниз. Проследив за его взглядом, сразу понял причину тревоги и усмехнулся. «Вижу, у вас тут есть домашние животные?» — спросил, рассматривая змею, подозрительно яркой раскраски. «Именно так, Ярл, мы все имеем маленькие слабости», прозвучал завораживающий и прекрасно знакомый мне голос. Обернувшись, я обнаружил подходящую к нам старейшину поселения, Шелис, за спиной которой пряталась ее дочь. Обе выглядели прекрасно. Расчесанные, лежащие волосок к волоску волосы, легкие ткани, очерчивающие стройные фигуры. Одно удовольствие для глаз. Это да, животинки, они такие, всегда сердце радуют. Вот только среди моих парней не так много любителей змей. Мы все больше по котятам. Вот, например, Шартак, каков красавец, Ервин, воскликнул возмущенный филин. Так вот о чем это я, продолжил как ни в чем не бывало. Не могли бы вы присмотреть за своими питомцами, дабы ничего не случилось? Конечно, ответила та, сразу обозначив жест, увидев который несколько лами рассредоточились по округе, вылавливая змей. И, надо сказать, рептилий оказалось много больше, чем ожидалось. Определенно, недоброжелателям пришлось бы очень худо при штурме данного поселения, хотя это можно было понять еще при подъеме наверх. «Уважаемые гости, мы рады встрече, но хотели бы узнать, зачем вы прибыли к нам? Как насчет варианта, чтобы просто полюбоваться на вас?» – спросил я, заглядывая за спину Шелис. «Но ведь это не единственная причина», – с улыбкой спросила Ламия. «Еще я бы хотел узнать, что вы можете предложить из зелий. Особо меня интересует, Есть ли такие, что могут заживлять раны? Есть, конечно же есть, ответила Шелис. Прошу, мы покажем вам самые лучшие из наших снадобий. С этими словами Ламия направилась вглубь поселения. Я же приказал большей части отряда расположить на отдых, а сам, с ближайшими сподвижниками, последовал за старейшиной. Идти пришлось пару минут. Приличное время, как для деревни в средневековье, но объяснялось оно тем, что Лами жили крайне вольготно. Причем простор между домами не пустовал. Как объясняла по дороге Шелис, тот был засажен лекарственными травами и просто плодовыми растениями. Лами не полагались исключительно на дары природы и сами многое умели. Притом наиболее заросшим полезным разнотравьем местом стал конечный пункт назначения – хижина местного зельевара. Что примечательно, нас уже ждали. У входа в здание застыла нога, которую можно было принять за старушку. Ее волосы были не серебряными, а именно что седыми, чешуя на хвосте поблекла и кое-где явно шелушилась, хотя вот морщин зельевар почти не имела. То ли причина была в физиологии Лами, то ли зелья были на редкость хороши. К слову о зельях, они оказались уже расставлены перед мастером на полотенчике, только и дожидаясь покупателей. Судя по всему, к нашему приходу успели подготовиться. «Итак, что у нас есть?» – спросил я, потирая руки. «Мастер Киссара, наших гостей заинтересовали зелья исцеления, они у вас имеются?» – решила начать разговор старейшина. «Конечно», – радостно ответила зельевар. «Вот, например, этот эликсир возрождения. Всего один глоток и ваши раны затянутся без следа. Тут есть проблема, вынужден был я приостановить рекламу. Мне нужно, чтобы зелье подействовало на мертвеца, то есть облить мертвое тело, дабы его раны затянулись. А то у меня анубы не могут применить свои профессиональные навыки». «Знакомая проблема», – сочувственно ответила Киссара. «Необходимое зелье известно Ламиям, однако готовить его сложно и запас невелик. Я могу продать 3 эликсира по 200 золотых каждый». Я печально вздохнул, оценивая озвученную цифру. За данную сумму можно было нанять пару гнолов, но при всем этом торговаться было бессмысленно, ведь Лами прекрасно понимали мои нужды и являлись единственной на текущий момент возможностью использовать способности анубов. «Беру, и желаю приобрести еще в будущем». «Конечно, тогда». Однако дослушать Ламию я не смог, отвлеченный сообщением системы. Ко мне поступил сигнал тревоги, сообщающий, что самой большой жабой в местном болоте я пробыл недолго. Враги решили подать голос. Глава 7. Ящеры. За несколько минут до. Побережье у деревни Острожное. Этот день мало чем отличался от иных. После спасения из лап клаконов, жители поселения проводили дни в спокойствии и тишине, чему были искренне рады. Интересных событий им хватило до самой старости. По крайней мере, они на это надеялись, вот только судьба считала иначе. Что и показала, когда после полудня на море показались несколько темных росчерков. Эти черточки двигались вдоль берега точно в сторону деревни, целеустремленно и неуклонно. Прошло время, и они выросли до размеров лодок, в каждой из которых сидели могучие до зубов вооруженные существа, ящеры. Гуманоидные создания с плотной шкурой, чуть приплюснутыми крокодильями головами, руками, оканчивающимися когтями. Яростные и грозные существа, которым далеко не каждый сможет дать отпор. В деревне, куда они направлялись, не было никого, кто был бы на это способен. Зато рядом с ней кружила одна разведчица, пусть с запозданием, но сумевшая заметить угрозу. Сразу послав сигнал тревоги вождю, она получила от него чуть разочаровывающие, но вполне понятные указания, кружить в воздухе, отслеживая действия противников. А ведь гарпии невыносимо хотелось вступить в бой, атаковать врагов именно в настоящий момент, пока те находились в лодках. Увы, даже сама летчица понимала, что это стало бы самоубийством, ведь в море ящеры были отнюдь не беспомощны, а еще они уже очень скоро обещали выйти на сушу.